Глава 9. Он появился из темной боковой галереи, когда они были почти на выходе из подземелья. Без шлема, без оружия в руках, спокойный и уверенный, ростом под 2 метра. Док видел всяких бойцов, худых и жилистых, маленьких и юрких, толстых и тяжелых. Подобного не видел. Накачан сверх меры, но такие мышцы не годятся для демонстрации на подиуме. Не подчеркнутые анаболиками и постоянным тренажом, извращенные до безобразия округлости и выпуклости, а бугристая упругость самца гориллы в каждой мышце. Тяжелая, широкая и одновременно длинная кость. Страшные животные силы даже в легком движении. В повороте головы, в изгибе кисти, в шаге. Рыжий, абсолютно рыжий. Лицо густо усыпанное веснушками и по-детски чистое и доверчивое. Химера точно скользнула вперед, закрыла Дока телом. Странно, почему она не почуяла опасность? И откуда взялся этот странный незнакомец? Что, док, будем драться как мужики, или натравишь на меня свою кошку? Против нее у меня, конечно, шансов нет, но я слышал, что ты лучший боец в зоне и мужик настоящий. В ответ док молча положил на землю автомат, сбросил рюкзак и снял шлем. Глянул на чудо. Химера покорно попятился назад, освобождая место для драки. Что драка будет насмерть, док не сомневался. Как не сомневался в том, что более грозного противника на своем пути еще не встречал. «Только бы не сорваться до багровой пелены берсерка перед глазами», — успокоил себя док. «Только полная концентрация. Иначе этого в борьбе не уработаешь. Любая подсечка, зацеп, наткнуться на железо мышц и несокрушимую стойку. Бросок через бедро или через плечо? Ой, не смешите. Лоу-кик? Ой, не смешите. С таким же успехом можно лупить в бетонную стену. Попробовать достать коленный сустав? Хрен тебе, этот не пропустит. А если пройдет бросок, что я сделаю с ним в партере? Ничего не пройдет. Он не отдаст ни руки, ни ноги, ни шеи. Не отдаст просто потому, что одним движением предплечье легко поднимет меня вверх, а движением ноги отбросит метров на 5. Поломать и удушить черепахи? Ха! У меня впервые в жизни нет ни малейших шансов в партере. Уф! Спасибо тебе, сенсей Сиротин. Только теперь я, кажется, начинаю понимать, что такое уракен и сете. И постараюсь понять, что такое 5 принципов дзюдзюцу. А главный принцип – вывести противника из состояния душевного равновесия, спровоцировать на атаку. Вывести из состояния равновесия. Ага, легко сказать. Попробуй вывести этого шимпанзе из равновесия при отсутствии, судя по всему, нервной системы. Ну, спасай, спасай, Кэп, сирота. Истинно, царствие тебе небесное. Тогда в Чечне они шли в обычный рейд. Задание – ликвидация. Цель – полевой командир. Предварительная разведка в полном объеме. Бойцы с заданием РО, разведывательная операция, отработали отменно. Отслежено все – база, маршруты движения боевиков, пути отхода группы, возможные места дислокации и оптимальные секторы обстрела для снайпера. Группа типа «Альфа-1» шла в сокращенном составе, взрывника не взяли. Основной снайпер, запасной, 2 боевика функционера, связник, компьютерщик, проводник, штурман, командир группы. Док шел как боевик и, конечно, как врач. Хотя вакансии врача в подобных рейдах не предусмотрено. Десантировались с вертушки в 50 километрах от базы противника. Классика жанра. Ближе транспортный вертолет подойти не может. Наблюдательных пунктов по ближнему периметру достаточное количество. И разведка транспортно-боевой вертушки типа Ми-171Ш противником трактуется однозначно. РДО. Разведывательно-диверсионная операция спецназа. В обратку повышенная боевая готовность. И хрен ты к ней подойдешь. Да и вертушку могут завалить, потому как школа одна и та же, да и учителя одни и те же. И воевали совсем недавно плечо к плечу в Афгане, как там у Пушкина. Враги? Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела? Эх, это гребаная мужская жажда крови. А пехота, матушка, она царица полей и лесов и гор, а морская пехота еще и морей. И 50 километров по любой местности для матерого профи спецназа ГРУ дистанция плевая, хоть днем, хоть ночью. В расчетную точку вышли аккуратно и строго по графику перед самым рассветом. А рассвет в горах? Рассвет в горах нужно видеть. Хотя бы раз в жизни. И писать ее словами невозможно. Получится нелепо. Серега, основной снайпер, залег в камнях. Трое бойцов прикрывали его по периметру. Двое – запасного Димку. Тот обосновался в леске. У Сереги винт допотопный, дедовский, если не прадедовский, трехлинейка Мосина Нагана образца 1891 года. Правда, ручной работы, сделанной по индивидуальному заказу в 1941 году. Оптика более позднего производства, но тоже дедовская. Серега спал с этой винтовкой в обнимку, как с любимой девушкой. И с расстояния в 1,5 километра варил любую цель, статичную или динамичную, фирменным щелчком в правый глаз, висок или затылок. Оглушитель никогда не использовал, ведь хлесткое сухое, но звонкое «Я!» его винта – победный крик снайпера, его законное право, которое признавали все. Аул проснулся, как полагается, к утреннему намазу. Эти намазы – самое уязвимое место всех мусульман. Время, посвященное общению с Аллахом, для мусульманина свято. И в это время он беззащитен, как младенец, и просчитан до секунды. Намаз полевой командир творил в доме, в специальной комнате для молений. Затем выходил на крыльцо дома, где его приветствовали все домашние. Там же на крыльце он принимал доклады боевиков. Затем завтракал во дворе под сенью громадного платана, который на Кавказе именуется Чинарой. После завтрака, если не предстояло никаких дел по его черному ремеслу, праздно валялся на тахте. Все время что-то жрал, курил кальян, одним словом бездельничал. Снять его можно было и на крыльце, и под Чинарой во время еды, и позже. Но операция была расписана посекундно. Промедление грозило срывом и большими неприятностями. Население аула разбредалось по окрестностям по своим нуждам. Кто собирал хворост, кто набирал воду из горной речушки. Детишки мотались по всем направлениям. Это еще полбеды. А вот сторожевые дозоры, которые регулярно патрулировали местность, несли реальную опасность. Боевики в дозорах опытные, глазастые. К тому же местные жители. Замечали и сломанную ветку, и примятую травинку. Война научила всех и всему. Тем более, что в тот период российский спецназ набрался опыта, умения, заметно активизировался и представлял серьезную угрозу для бандформирований, дислоцировавшихся в местных поселениях. И теперь здесь, в глухих горных районах, боевики уже не чувствовали себя, как раньше, в полной безопасности. И безнаказанность свою здесь уже не ощущали. Командир вышел на крыльцо после намаза строго в расчетное время. Серега не стал долго париться. Его винт издал победное «Я» и затылочная кость чеченского ваххабита вместе с кровавой мозговой кашей влетела в стену двухэтажной сакли. «Уходим!» – раздалась в наушниках короткая команда Сиротина, и группа слаженно и отработанно начала отход. Сначала собрались возле большого валуна в леске, а от него бегом цепью. 10-километровый бросок по пересеченной горной местности. «Стоп! Привал 5 минут!» – наконец приказал Сиротин и первым плюхнулся на травку. Отдышавшись, малость сказал. «Так, бойцы, сейчас мы отклоняемся от намеченного маршрута и лезем в волн на ту горушку. Резво лезем. Объясняю, зачем. Противник уже просчитал наш путь отхода, потому одна из их групп висит у нас на хвосте, а другая, используя подручный транспорт, наверняка обходной дорогой двигается нам наперерез». Он достал из-за голенища карту местности, пятиверстку, развернул на колени, ткнул пальцем в точку на карте. «Вот здесь нас должна подобрать вертушка, а здесь», — он черкнул по карте ногтем большого пальца, «они нас будут ждать, и мы никак не минуем и не обойдем это место. Зато с той горушки мы можем свалиться с тыла прямо им на голову, заодно и собьем задних со следа. Высотка лесистая, и наш подъем они видеть не будут. Вопросы есть?» «Есть, товарищ капитан!» – по-школярски поднял руку прапорщика Мельчук, самый опытный в группе боец и закадычный дружок Сиротина. «Давай, прапор! Мы ведь не знаем силы средств противника, предположительно сосредоточенных в указанной вами точке. А шо, Ваня, как они подогнали туда роту? Всех не перемочим, Ваня. А нас завалят запросто, хоть и свалимся им с тылу на гору. Узко мыслишь, Сашко, у них на базе какие транспортные средства?» «Ну, по данным разведки, 2 66-х газона, еще раздолбанный грузовик «Рено», 2 джипа «Нива» и открытый 56-й газон. Ну, еще там легковушки местных». «Правильно, Сашко. Так скажи теперь, ты ж не раз по той дороге топал, пройдет там 66-й газон или «Рено»?» Прапорщик задумчиво поскреб бритый затылок и перешел почему-то на родной хохлядский язык. «Ни, не пройде». «А «Нива» и 56-й пройдет?» «Пройдут. Вот и посчитай, сколько в них влезет человек». А Мельчук высчитал, загибая по-детски пальцы. «Человек 12, может 14 улизнуть». «Вот правильно. И нечто мы их не уработаем. Уработаем легко. И 20 уработаем. А потому бегом марш у гору». Вот тогда док понял, почему Амельчук, хоть и самый опытный, но прапорщик, а не командир группы. А Сиротин – капитан и командир. Подъем на высоту не требовал альпинистской сноровки и снаряжения, но представлял нелегкую задачу. Не для слабаков подобные физические упражнения. Густо поросшая низкорослым лесом гора с крутым южным склоном, по которому группа совершала восхождение, представляла идеальный тренажер для придурков, избравших своей профессии воинское ремесло. «Умный в гору не пойдет, не пойдет, не пойдет», — сердито бормотал себе под нос док, а сам упрямо пер по крутому склону. Спотыкался о выпившие из-под рыжей земли корни, цеплялся за чахлые кусты руками, мысленно крыл всех и себя матом, но лез. Спуск, кстати, тоже отнюдь не развлекательное мероприятие и неувеселительная прогулка. Но как прав оказался капитан Сиротин? Может, потому что отвечал не только за свою, но и за чужие жизни? Оно ведь только кажется, что своей жизнью распорядиться тяжело, а чужой легко и просто. Смотря по тому, как кто устроен, Сиротин был устроен правильно, как, наверное, и должен быть устроен настоящий мужик. Перед боем они сделали еще один короткий привал, отдышались, проверили и привели в готовность оружие. А потом дружно свалились противнику прямо на голову. Чеченцы, 14 боевиков, как правильно просчитал прапор Амельчук, заняли грамотную позицию за густой россыпью валунов, между которыми извивалась крохотная речушка. Параллельно изгибам речушки тянулась узенькая тропинка, единственный проход в распадке между двумя крутыми горами. Все дело заняло минуту, не более. Они рассыпались цепью, залегли, разобрали противников. На каждого по два, расстояние 200 метров. Убийственное расстояние. А с высоты боевики смотрелись как на ладони. Серега своих снял, даже не прикладываясь к оптике. По стволу снял, куражес. Запасной снайпер, Витек Ку-Ку, его винтовка при выстреле издавала специфический звук, похожий на крик кукушки. Целился тщательно, пялись в оптический прицел, но тоже управился в секунду. Док прибрал своих двумя короткими очередями. Капитан Сиротин куражился по-своему. Стрелял не из автомата, а из пистолета, из стечкина особого образца, изготовленного специально для подразделений спецназа, да еще с глушителем. Но два выстрела, два трупа. Короче, каждый выделывался на свой манер. И то избиение младенца. Противник не успел произвести в ответ ни единого выстрела. Но казус все же случился. Едва управились, как на горизонте метров за 500 показалась целая орава ваххабидов, тех, что вели погоню. «Господа мушкетера, быстро рвем когти!» — рявкнул микрофон Сиротин. Они резво и дружно скатились со склона на тропинку и рванули когти изо всех оставшихся сил. Док только и видел, как впереди мелькают лопатки на грандиозной по своей мощи спине Амельчука. Их Ми-171Ш уже барражировал в небе. Оттуда, с высоты птичьего полета, оперативная обстановка просматривалась куда лучше. Потому вертолет сначала пронесся высоко над ними и дал по преследователям убийственный залп из всех стволов, добавив к пулям и снарядам пару ракет. Лишь потом он вернулся и мягко сел едва ли не на голову Сиротина. Позже, уже на базе, когда по неизменной укоренившейся традиции они приняли с десяток рюмашек на грудь, док пристал к Сиротину. «Ты вот скажи мне откровенно, Ваня, ну как у тебя все так замечательно получается? Ну откуда ты знаешь, что затевают эти суки? Как ты... Не понимаю, объясни толково. Ну, Вань...» «Понимаешь, док», — Сиротин устал, зевнул, — «есть истины, понятные только воину от Бога, воину от Марса, Ариса, Одина. Кто там еще? Истина первая. Землю, на которой воюешь, нужно любить, любить искренне, твоя она или чужая. Если ты ее полюбишь, то будешь свято почитать обычаи и законы народов, которые на этой земле живут испокон веков. Да, если покопаешься в истории, то поймешь, что все истинно великие полководцы – Македонский, Ганнибал, Марк Аврелий, Цезарь, Чингисхан, Наполеон – любили земли, которые завоевывали. И, ха, своих сподвижников женили на бабах оккупированных территорий». Капитан еще раз глубоко и протяжно зевнул перед изречением очередной сентенции. Истина вторая. Драку, сирич войну, тоже нужно любить искренне, всей душой любить, иначе Волгалу не попадешь. Он, китайцы, к примеру, войну не любит. Весь их махач Шаолинем, Брюсом Ли, Джеки Чаном, дешевые понты. Им нравится спортивная гимнастика под названием ушу, владение телом, подъяки-кияки, единение с природой и прочая херня. Не то чтобы они трусили, нет, просто не любят воевать. А японцы те наоборот любят. У них любовь к драке в крови с младенчества. Потому мочили и мочат всех в азиатском регионе. Только раньше физически, а сейчас интеллектуально. И это факт. И поверь, если дело дойдет до очередной мировой драки, а ведь дойдет, они себя покажут. Еще как покажут. Или норманы, как их еще там, викинги, варяги. Почти всю Европу завоевали. Только германцы стояли. Но заметь, лишь англосаксы, нынешние британцы, сделали правильные выводы и взяли от норманов все, что нужно для войны. Поэтому Британия – владычица морей, и никогда со времен норманов на ее землю не ступала нога вражеского солдата. И вот какая мировая четверка народов-воинов вырисовывается. Японцы, немцы, англичане и... Не, скандинавы отпадают, захерели. Значит, остается тройка. Ну а мы-то, мы, славяне. Кап, вдруг взвился Серега-снайпер. Мы? Сиротин удивленно вздернул бровь. Мы любим водку жрать и на печи валяться. А если бы ты, пацан, учил в школе историю, то знал бы, что династия наших князей и царей идет от норманов, варягов, рюриковичей, а мы, славяне, были их рабами. А потом трахали нас все, кому не лень, от татар до сраных полячишек, французиков и чеченов, кстати, тоже. Нет, если нам на яйца конкретно наступить, тогда мы, конечно, герои, шапками закидаем. А так, неа. Ну, не любим мы воевать. Не любим-с. А ты, Ваня, кратчево произнес док, ты же русский, а воевать умеешь и любишь. А хрен его знает, кто я, русский или не русский, отмахнулся Сиронь. Я детдомовский, подкидыш, без роду племени. Может, я норман или немец какой. А еще запомните все. Как ты не воюй, и какой ты не умелец, а конец у всех вояк один. Если вовремя не свалишь, найдет тебя твоя пуля. Война не компьютерная игра, и трех жизней на ней на войне не бывает. Наливай. Прав, как всегда, оказался капитан Сиротин. Не свалил вовремя, да и не собирался сваливать, потому-то и воин от Бога. В последнем рейде, последнем и для него, и для Дока, нашла Сиротина его, предназначенная только ему, единственная во всей своей убийственной неповторимости, пуля. Вошла сзади, под левую лопатку, прямо в сердце. Вошла, когда капитан последним, как положено настоящему капитану, залезал в вертушку. Док принял тело, уже бездыханное, отяжелевшее, на руки. Тащил Сиротина вертолет, склонился над учителем. И в этот момент принял другую пулю. Пулю-дуру, которая, к счастью, не была его единственной неповторимой. Прошла на вылет через верхушку правого легкого. Ничего, спасли в гарнизонном госпитале. Потом комиссовали. В тот момент думал, что свалил. Но нет, если бы свалил, то не стоял бы теперь в Чернобыльском тоннеле перед жутким громилой, исполненным по отношению к Доку самыми грязными убийственными намерениями. Док сделал три шага вперед, прищурился. «Колись, Рыжик, сколько тебе заплатили за убийство сталкера?» «Нисколько. Я сам вызвался». Он не врал, и Док в этом не сомневался. Но предложение, выходит, было. Этакий клич «замочить сталкера отморозка». «Значит, для тебя убийство человека – спорт. Хорошая жизненная позиция. И Господа Бога ты, как я понимаю, на хэ послал». Рыжий пожал плечами и презрительно выдавил сквозь зубы. «Много говоришь. Хотя меня предупредили, что ты любишь поговорить». «Да, а тебя не предупредили, что говорю я всегда по делу и дело умею делать?» «Так делай». «Да, с душевным равновесием у парня все было в полном порядке. Такую психику не прошибешь ни душевным разговором, ни брутальным оскорблением. Оставалось чисто искусство, искусство боя. Боя на ограниченном стенами тоннеля пространстве. Драки насмерть. Очень далекое от киношных образцов Голливуда и Гонконга. Дуэли, где судьба поединка решается при первом же контакте. Где, как и в фехтовании, атака в три темпа, вершина мастерства, четыре фантастика. Где все решается в половину, в четверть темпа. Где одно касание, или фатальная рана, или смерть. Док расслабленно скрестил руки на груди, принял излюбленную стойку и, упруго покачавшись, выставил вперед левую ногу. Обе ноги и опорные, и толчковые одновременно. Ноги в этом поединке будут решать все. Не атакой и ударом, а защитой. Реакции, блок, движение корпуса, головы, рук – все архиважно. Но только ноги могут вынести тело хозяина из-под рокового удара. И в поединке, где партер исключен, боец остается бойцом, пока ноги держит. Волк жив, пока ноги носит. «Сотвори бой!» И бой начался, пока его творил Рыжий, ленивыми, грациозными, но мощными лоу-киками. Док отмахивался так же лениво и грациозно, вращательными движениями в колени. Смысл сбить калечащую прямоту удара ноги противника легким отводящим боковым касанием колена. Разведка легким боем, но рыжему она надоела не скоро. Руки пока в ход не пускали. Док не подпускал рыжего на дистанцию удара рукой, а тот не особо стремился на эту дистанцию выйти. Но бесконечно так не могло продолжаться. «Может, подеремся?» – предложил док и подарил рыжему ослепительную улыбку во все свои 27 оставшихся во рту зубов. «Подеремся!» – хмыкнул рыжий на последнем слоге. «Ся!» – сделал классический подход-прыжок в стиле Майка Тайсона. Сотой доли секунды и мгновенный боковой с правой. Док перестал бы уважать себя и своего сенсея, сиротина, если бы не был готов к подобному. Но в те же сотые секунды он подсознательно, чисто автоматически удивился чересчур широкому размаху руки противника. Тело Дока жило сейчас своей жизнью. Управляла им не кора головного мозга, а мозжечок. Образование, доставшееся человеку в наследство от динозавров. То образование, из которого исходят инстинкты, интуиция, шестое чувство. Док успел нырнуть под размах руки и выйти за спину противника. Это в рукопашной схватке победа. Победа! Все остальное док творил уже не на автомате, а совершенно осознанно, с почти садистским удовольствием. Короткий, жестко акцентированный тычок подошвой берца в коленный изгиб правой ноги рыжего и рыжий на коленях. Затем основанием открытой левой ладони толчок в затылок, в первый шейный позвонок, с приданием нужного направления. Нужное направление – стена тоннеля. И рыжий влепился высоким лбом в стену, секунд на пять потеряв ориентацию и ощущение реальной жизни. Док спокойно отошел назад на несколько шагов. Укус кобры. Так подобный удар именовался в кэмпо, самой древней науке китайских единоборств. Может, потому кэмпо и стал основой ударной техники дзюдзюцу. Древняя и надежная. А как все четко и образно. Укус кобры. Док глянул на химеру. Та серой глыбой стояла позади и беспристрастно пялила свои желтые глазища. Рыжий с трудом поднялся на ноги. Невидящим, бессмысленным взглядом уставился в пространство. Сознание возвращалось к нему медленно, очень медленно. Укус кобры смертелен. Но, на свое счастье, он этого не понимал. Док дождался, пока в глазах противника появились проблески мысли и сознания действительности. Действительности, увы, трагичны для рыжего. Не удержавшись от прощального и чисто киношного сейнара, док нанес последний удар. Он почти никогда не прибегал к этому удару, слишком тот рискован. В быстротечной и жесткой схватке он просто не проходит. Мало того, малейший огрех в выполнении грозит неотвратимым наказанием. Йокогири. Классический йокогири в голову. Ценность такой классики только в одном. После подобного попадания поединок заканчивается. Но теперь док на выдохе со своим коронным «ц» ударил ногой в нос рыжего. Смерть мгновенная. Носовые кости крушат череп, вколачиваясь прямо в мозг. Док устало опустил руки и сокрушенно покачал головой. Сколько раз ему приходилось убивать? Сколько раз? Но осознание того, что совершил смертный грех, приходит только позже, гораздо позже, иногда даже через десятки лет. Позже. Единственное оправдание, ему пришлось защищать свою собственную, единственную и неповторимую жизнь. Но то слабое оправдание. Глава 10. Первыми рвать периметр пошли зомби. Стадо зомби в 400-500 голов, усиленный батальон военного времени. Управляемые волей контролеров, они шли грамотно, растянувшись медленной цепью по фронту в 300 метров. На участке, где по данным разведки зоны, концентрация заградительных сооружений и огневых средств была минимальной. Лениво постреливая куда попало, зомби тем не менее уверенно продвигались вперед. Они почти добрались до первой линии обороны, когда противник, подтянув ближайшие резервы, усилил огонь. Танки еще не подошли, и артиллерия не подтянулась. Но автоматно-пулеметный огонь стал интенсивным, и этого вполне хватило бы, чтобы расстрелять цепь. Хватило бы. Однако армейские подразделения имели дело с необычным противником. За спинами зомби в темноте, не просвеченной редкими на этом участке прожекторами, таился целый сон бюреров. Потому в обратку защитники периметра получили настоящий смерч. Смерч из камней, сучков, комков земли. Все, что попадало под руку бюрерам, вернее под их телекинетический разум, летело в сторону окопов и двух бетонных дотов. Вести прицельную стрельбу в подобных условиях невозможно. Поэтому первая линия обороны была прорвана на удивление легко и без особых потерь. Колючие заграждения зомби преодолевали, как и полагается, мертвецам просто перелезали, оставляя на ржавых шипах ошметки своего гнилого мяса. А бюреры легко просачивались между рядами колючей проволоки. Первая линия обороны – просто цепь наблюдательных блокпостов. За ней вторая линия. Перед второй линией на протяжении полукилометра – минные заграждения. Затем связка укрепленных дотов с определенными пристреленными секторами обстрела. Орудийные батареи в капонирах. Сплошной ряд прожекторов. Все готово к активной обороне. И вертушки на подходе. Полкилометра земли, которая в мгновение ока станет выжженной. Док пока наблюдал войну в бинокль. И из бетонированного окопа на высотке, которая некогда была центром обороны второй линии, была. Теперь здесь после очередного расширения зоны мертвые нейтральные пространства. Химера обосновалась рядом, наблюдала, комментировала. Ему, чуду, и бинокль, и прибор ночного видения без надобности. Армия зоны изменила тактику. Док предполагал, что по минам двинутся зомби, телами своими прокладывая проходы. Ничего подобного. По минным полям резво поскакали группы снорков. За ними, только более широкими прыжками, почти паря над землей, ринулись кровососы. Следом за кровососами черными тенями крались бюреры. Как исчадья зоны определяют тротил в земле, док не знал. Но ни один снорк, кровосос или бюрер не подорвался на мине. Между тем на оборонительном рубеже происходило нечто странное. Вместо того, чтобы обрушить на противника лавину огня всеми средствами, защитники явно сдавали и слабели. Замолчали пулеметы, перестали молотить орудия. Один за другим вдруг погасли прожектора. Светительные ракеты больше не взвивались в ночное небо. «Интересно, что там происходит?» – буркнул док под нос. «А там работают мои подружки или друзья», – охотно пояснила Химера. «В смысле?» «В смысле Химеры. Нас Химер там сейчас целых три». Док только покачал головой. Он вполне мог представить, какая бойня идет на втором рубеже обороны, но даже не хотел об этом думать. В небе повисли два звена вертушек. Их прожекторы выхватили из темноты лишь голые, изрытые воронками пространства. Целей они не высветили. Вертушки отвалили назад и начали баражировать над позициями. «Будем выдвигаться?» – спросил док. «Нет. Сейчас вся огневая мощь третьей линии будет перенесена на свои же сооружения второй линии. Как это у вас, у людей? Вызываю огонь на себя? Если там есть кому вызвать. Нам, поверь, лучше переждать здесь». Конечно же, Химера, как всегда, была права. Знал, зараза, все наперед знала. На то и чудо. И полюбоваться было на что. Подобного фейерверка док ни разу в жизни не видел. Над головой невидимыми призраками просвистели сушки, и началось. Земля вздыбилась цунами. Бетонные обломки дотов, окопов, бревна, человеческие ошметки взметнулись на гребень этой страшной волны. Еще два звена акул присоединились к первым звеньям и начали методично и жестко обрабатывать каждый квадратный метр поверхности. Три залпа града 4. Не менее 30 гаубиц молотили по одному и тому же месту. Земля, разорванная, щедро политой металлом, полыхала адским пламенем, стонала, содрогалась бессильной своей ненависти. Сушки повторили заход. Напоследок вертолеты обработали из-под крыльевых пилонов участок напалмом М. И огневая потеха закончилась. Всего-то 15 минут работы, и в результате выжжена мертвая земля. На ней еще много лет не будет ничего живого. Ни растеница, ни червя, ни суслика в наружке. Ничего. А зона? Зона отвоевала у человека еще кус пространства. И как там теперь твои подружки и друзья? Не без злорадства поинтересовался док. Не знаю. Наверное, погибли. Это не важно. Сейчас подойдут свежие силы. Напалм прогорит, и мы двинемся вслед за ними. И точно, вскоре из темноты стали выдвигаться новые полчища зомби, бюреров, снорков, кровососов. Даже несколько псевдогигантов двигались нестройными, разрозненными колоннами адского воинства зоны. Да, контролеры могли наладить процесс и руководили им четко, жестко и сознанием дела. Главная их сила возрастала с каждым выбросом. Если еще несколько лет назад каждый контролер мог управляться только на своей весьма ограниченной сотне квадратных метров территории, то теперь они, соединив усилия, владели почти всей зоной. И вот зона шла в атаку на третью, последнюю линию обороны. Да, война стала совсем иной. Док уже ощутил это на собственной шкуре. Пока в зоне воевал международный контингент НАТО, все было по-другому. Немножко воевали, немножко интриговали. много зарабатывали. Но когда зона всерьез показала зубы, и границы ее начали стремительно расширяться, американцы, англичане, немцы и прочий второстепенный поддерживающий контингент исчез. Украинцы остались один на один с проблемой. Поначалу и они, в силу своего менталитета, с чисто хохлятской непосредственностью, легкомысленностью и ленцой, относились к проблеме. Но когда инфернальные порождения зоны стали жрать детей и равнять землей хаты, ситуация изменилась кардинально. Мужчины взялись за оружие и дрались насмерть, цепившись в родную землю зубами. Когда же к ним по той же нужде присоединились белорусы и россияне, война повелась по-взрослому, без пощады и без компромиссов. Воевали не пацаны, срочники, не зажравшиеся наемники, а рукастые, головастые, матерые мужики. Мужики, которым не нужен ежедневный душ, навороченный сортир, бордель с шлюхами и вкусная высококалорийная жратва. Было бы водки в достатке, а все остальное можно пережить. Заводы, конечно, не работали в ритме Второй мировой, но каждый танк, орудие, автомат, вертолет для зоны собирался любовно, почти вручную, как Феррари или Мазератти. И за рычагами и штурвалами совершенной военной техники сидели зрелые и злые славянские профи. Сейчас мужики открывали прорыв, а потом дрались особенно жестко и самоотверженно. Вертушки висели над головой и работали с филигранной точностью. Орудия минометы без устали лупили по каждому квадратному метру. И пошли, наконец, танки, сосредоточенные на третьей и последней линии. А за ними густой цепью повалила пехота, хмельная, лютая и страшная, в экстазе своей боевой ненависти. До бетонированного окопа Док добежать не успел. Слишком плотным был пулеметный огонь. Залег в крохотной воронке от минометной мины. Рядом еле втиснулась серая марева химеры. А танки уже шли в традиционном шахматном порядке. Рев моторов нарастал. Док осторожно высунул голову. А плот 3, всего метров за 300 по курсу, идет медленно, тщательно, утюжа каждый окопчик и каждую ямку. А плот 3 реально серьезный танк. Впрочем, других здесь и не было. Приземистый, плоский, подвижный, трехслойная броня, пушка 123 мм, два спаренных крупнокалиберных пулемета, ракетный комплекс на башне, универсальный хоть земля-земля, хоть земля-воздух, все виды активной и пассивной защиты. А еще экранирование от пси-воздействия. Никакой контролер или химера экран не пробьют. Отнюдь не конец. За спиной Дока болтался «Шмель-4», тоже реально серьезный гранатомет. Лазерное наведение, компьютерная корректировка в любой плоскости, попадание стопроцентное. Граната по желанию стрелка осколочная, бронебойно-кумулятивная. Но даже она лобовую броню оплота 3 не прошибет. Два варианта. И первый – выстрелить в гусеницу. Но спереди она почти полностью закрыта бронированным листом с лепестковым амортизатором. Граната, конечно, пробьет и прожжет лист, но до гусеницы может не добраться. Вариант второй – более надежный. Прямое попадание в лобовую броню, в точку, за которой находится механик-водитель. Останется жив, но контузия, а значит, хоть и временная, но полная потеря боеспособности. Док медленно снял гранатомет. Танк не торопился, ну, и ему торопиться некуда. Граната в стволе противотанковая, противопехотная не нужна, достаточно химеры. «Ладно, танк я завалю», – мыслил Док спокойно и прагматично, как всегда в бою. «Но все равно дела хреновые». Хреновой дальше некуда. За танком идет пехота, и по вспышке выстрела меня сразу вычислят и прихлопнут хоть из того же шмеля. Сколько раз за последний месяц мне приходилось прощаться со своей никчемной и никому не нужной жизнью. Ложь. Все бред и ложь. Лики любимых женщин, детей, прожитая жизнь, сжатый в рекламный ролик, свет в конце тоннеля. Все ложь. В такой момент, пресмертный миг, существует лишь черная дыра ствола. Ствола, что уставится тебе прямо в лоб. Пуля хороша, если пущена с дальнего расстояния. Ее не видно и не слышно. Она умница, если влетела прямо в голову или в сердце, и дура, если угодила в живот или в грудь. Сейчас для Дока существовал только черный зрачок танкового ствола. 5 стволов, одного пушечного и 4 пулеметных. Танкисту легче, он не видел гранатометной трубы, что высунулась из минной воронки. Он не заглядывал в глаза смерти, но сталкер сейчас вел со смертью прямой визуальный диалог. И вдруг, обжигающе ясно, дурак, дурак, ведь на шее у тебя болтается звезда, звезда, значит пуля, осколок, снаряд, нож, штык, любой металл не доберется до твоей шкуры. Абсолютная защита, вот свойство человеческой психологии, знаешь, но забываешь. А еще до конца не веришь, потому и забываешь, особенно если привык полагаться только на свою башку и на свои руки, свое умение и везение. А вот подружке моей или другу, чуду, похоже, кранты, на нем звезды нет. Она, Химера, тварь хоть и инфернальная, но живая, из плоти и крови. Знаю, оперировал лично. Оно, конечно, побарахтается и жизнь свою чернобыльскую дешево не отдаст. А все же жизнь ее сейчас в моих руках. И подеремся, еще как подеремся со звездой на шее. А забить меня можно только черенками от лопаты или дзе. Ха-ха-ха. Дзе – деревянная палка для рукопашного боя в джиу-джитсу. Нет, с такими защитой и прикрытием он мог сотворить бой, причем достойный бой. Но смысл? Главная проблема состояла в том, чтобы прорваться за кордон незамеченным, призраком, невидимкой, чтобы ни одна собака не догадалась, кто и зачем прорвался в человеческий мир. Для осуществления этой цели уже положены сотни жизней, человеческих жизней, тех славянских солдат, что насмерть стояли на кордоне, и тех чернобыльских тварей, снорков, кровососов, бюреров, псевдогигантов, зомби, что шли на прорыв. А по сути, каждый защищал свой клочок земли и право на свою, только ему понятную и близкую жизнь. Док щелчком большого пальца откинул экран прицела, втиснул кнопку активации, навел красную точку лазера на цель, зафиксировал мишень. Побежали по экрану привычные надписи информации. До цели 230 метров, скорость движения цели 15 км в час, плоскость фронтальная, заряд бронебойно-аккумулятивный. Система готова к уничтожению цели. Уничтожить цель? Пуск. Сильный удар в кисть руки, короткий толчок в плечо, ослепительная вспышка за спиной. Ракета с характерным визгом ушла. Доли секунды, и лобовая броня танка озарилась ярким оранжевым фейерверком. Танк замешкался на мгновение и стал юзом сползать в сторону. Все правильно рассчитал док. Управление оплотом 3, как в современном джипе. Автоматическая коробка передач, педаль газа, педаль тормоза, штурвал. Ничего больше. Просто элегантно и удобно. Оглушенный водила выпустил из рук штурвал или крутанул в сторону. Навалился в беспамятстве ногой на газ. И танк начал выписывать по полю фигуры, круша и давя все, что попадалось под гусеницы. Чужих, своих, всех подряд. Пехота густо шла за танком и, как писали в мемуарах о войне ветераны, обрушила на вспышку шквал огня из всех видов оружия. Странное было ощущение. Док не торопился прятать свою воронку. Он видел густую сеть трассеров, что устремились со всех сторон ему в грудь, в голову, в живот. Видел, ужасался, удивлялся и смеялся одновременно. Линии трассеров в метре от его тела обрывались, затем начинали вычерчивать в темноте замысловатые пируэты и пассажи. Зрелище совершенно фантастическое. Феерия огня, цвета и красок. Наверняка никто из смертных ничего подобного не видел. «И что будем делать?» – док повернул Химере голову. «Ложись на дно воронки». Это был приказ, и док его выполнил, так как положено исполнительному рядовому. Вжался в землю, ощущая даже через фильтры шлема ее терпкий горьковатый аромат. Аромат тротила, железа, сожженной травы, человеческого пота и крови. Химера накрыла его своим телом, больно вдавив в грунт своей полуторатонной тяжестью. И слилась с землей. Цепь медленно приближалась, методически обрабатывая пространство перед собой короткими автоматными очередями. Иногда шарахались подствольных гранатометов. Шлемы военных этой конструкции обеспечивали двустороннюю радиосвязь с бойцами отделения, командиром взвода и ротным. Но и каждое произнесенное вслух слово доносилось сквозь шлем, усиливаясь крохотным мегафоном. Правда, его можно было отключить, и тогда бойцы шли молча. Их переговоры мог зафиксировать только пеленгатор, настроенный на определенную волну. Отделение, которое выходило сейчас на укрытие дока, мегафона не отключило, а поэтому он прекрасно слышал абсолютно все. Куда подевалась эта падла? Вон из той воронки, кажись, шмальнул, сука. Сейчас я туда, РГДшку, ложись. Док чувствовал, как содрогнулось тело Химеры, принявшее на себя весь заряд гранаты. Очень больно, чудо, очень. Но жива? Жива, лежи, не дергайся. Не переживай, потом заштопаю. Что значит заштопаю? Подлечу, значит. Хорошо еще, что осколки отскочили от куриного бога, и Химере досталась только ударная волна. Но и она весьма неприятна. Док уже ощущал это однажды на собственной шкуре. Цепь придвинулась к воронке вплотную. И куда же он дернул? Я ведь видел, отсюда шмаляли. Вот гад, отскочил. А когда? Да ну его нахрен. Пошли дальше. и они согласно двинулись за танками, просекая поле трастерами. «Четко работает», — отметил док. «Матерые сволочи. Имея такую армию, можно воевать с любым противником. Нам бы такую в Чечне и Афгане». Они выждали еще полчаса, пока звук боя и танковых моторов не отдалился, пока свет прожекторов не устремился вдаль. Туда, где танки и пехота добивали остатки вражеского войска. «Пора!» — Химера наконец освободила док от своих жарких и тяжелых объятий, встряхнулась. Сейчас на позициях оставались только прожектористы. Все остальные — повара, писари, штабисты, связисты, коптеры — пошли в атаку. Так было принято испокон веков. Но чтобы выйти на границу зоны, им еще нужно преодолеть дистанцию 2 километра. Быстро и незаметно. Док уже приготовился к интенсивному марш-броску с полной выкладкой, но чудо неожиданно улеглась и пригласила. «Садись верхом, держись за уши, только крепко держись». Химера выдвинула большие треугольные локаторы, и как только док пристроился на ее холке, перешла в свое невидимое состояние. Вот это была скачка, вот это скакун. Иванушка на своем сером волке мог только позавидовать. А как это выглядело со стороны? Эпизод из старого фильма «Чернокнижник». Колдун в полной темноте со скоростью ветра бесшумно несется над землей. Если же кому-то посчастливилось быть свидетелем инфернального явления, то он, несомненно, до конца дней своих остался либо заикой, либо неистово верующим. Химера двигалась громадными 15-метровыми прыжками, загребая ритмично, словно опытный пловец. Расстояние они покрыли за минуту, не более, и притормозили перед последним забором из колючей проволоки под напряжением. За забором начинался человеческий мир с его законами, обычаями и понятиями. Чудо замешкалось на мгновение, а затем легко и непринужденно перенесла дока на ту сторону. Смех да и только. По ту сторону границы на полосатом столбе красовалась табличка с надписью «Вход на территорию зоны строго воспрещен». «Осталось только добавить штраф 300 рублей», — хмыкнул док. Он сбросил рюкзак с амуницией, покопался в нем и выудил узелок с цивильной одеждой. Выбор был небогат. Тельняшка, заношенный серый пиджачок, потертые джинсы, разбитые кроссовки, кепочка. Типичный сельский люмпен. Другого прикида на складах зонального воинства не нашлось. Зато документы ему выправили знатные. Паспорт гражданина Украины, удостоверение участника боевых действий, пенсионное удостоверение. Где его новые партнеры по зоне раздобыли документы, одному дьяволу известно, вернее, одному контролеру. Но док еще со времен своего чеченского вояжа неплохо разбирался в канцелярщине подобного рода. Все чин по чину, ни один мент не придерется, не новый, изрядно потертый, но подлинный. И теперь он, товарищ, тьфу ты, господин Крыленко Сергей Александрович, 1975 года рождения, украинец, холост, место прописки город Мелитополь, Запорожской области. Артефакт «Золотая звезда» надежно спрятан в подошве кроссовок. Еще один артефакт, крохотный мутный зеленоватый камешек неопределенной формы, в подкладке пиджака. Доллар, скрученный в толстую трубочку, в кармашке, который док собственноручно пришил к просторным семейным трусам. Еще бы велосипед для полного антуража и удобства передвижения. А все остальное, оружие, амуниция, Химера унесет обратно в зону. Чтобы ни один патруль, наткнувшись случайно на сталкерскую экипировку, не догадался о прорыве. Жалко было отдавать куриного бога. Но он незаменим в бою, а в мирной жизни совершенно неприемлем. Вдруг кто-то с металлической пряжкой на ремне, зажигалкой или любым другим металлическим предметом сунется к тебе ближе, чем на 2 метра. В небольшой заплечной котомке только ПДА, 2 банки консервов с саморазогревом, да 2-литровая пластиковая бутылка с водой. Все, что он взял с собой из прежней сталкерской жизни. «Ну что, будем прощаться?» Сталкер поправил кепку на голове, одернул пиджачок. «А как?» Химера недоуменно уставилась на него желтыми глазами. Преданными желтыми глазами. Так, во всяком случае, показалось доку. Наверное, только показалось. «Ну, как люди прощаются?» Док озадаченно почесал затылок. «Обнимемся, что ли?» «Нет, не подходит. Поцелуемся?» «Тоже не катит. И из пасти у тебя жутко смердит. Зубы нужно чистить». «Как-как?» Он недовольно шмыгнул носом. «Давай лапу, только когти не выпускай». Док протянул навстречу чуду раскрытую ладонь, и Химера положила на нее свою тяжелую лапу. «Вот так». Док похлопал сверху по ней второй рукой. «Все, я пошел». Он развернулся и, не оглядываясь, быстро зашагал по узкой тропинке. А вслед ему неожиданно раздалось. «Я буду ждать тебя, док». Глава 11. Док шел по тропинке неспешным, но широким шагом, испытывая совершенно новые, непривычные ощущения. Без оружия, даже перочинного ножа в кармане нет. А он так привык к тяжести автомата на плече, к прохладной ласке клинка в акидзаси за голенищем, к округлости гранат в подсумке на ремне. ПДА на кисти левой руки он никогда не чувствовал. Просто слился с этим микрокомпьютером, без которого в зоне не ступишь ни шагу. А сейчас, сейчас ему так не хватало легкого давления ремешка ПДА на запястье. Ей-богу, словно кастрировали. Правда, его голые руки тоже смертельное оружие, но странно, даже боязно как-то. С другой стороны, чувство необузданной какой-то дикой свободы. Нереальное, несовместимое, пока несовместимое с окружающим миром. Вот понимаешь, умом понимаешь, из кустов не вывалит кабан, слепая собака или псевдоплоть. Не наткнешься на полянке на группу отмороженных зомби, не скатит на тебя голодный кровосос или снорк. Еще более непривычно то, что с ветвей деревьев не свисают рыжие волосы, не блестят на тропинке лужицы студня, не вертят желтые листья смерч карусели, не искрится крохотными синими молниями электро, не пощелкивает невидимыми челюстями капкан, не выстреливает навстречу свои смертоносные иглы одуванчик, не перемалывает монотонно грунт мясорубка, и гайк в кармане нет, и некуда и незачем их бросать. Идешь себе по тропинке, насвистывая. А сердце бьется учащенно, рука при каждом шорохе хватается за несуществующую рукоять оружия, взгляд тревожно шарит по сторонам, весь на взводе, весь всегда готов. Нет, умом этого не понять, телом не перестроиться, но на душе легко, легко и немножко грустно. Док вышел, наконец, на опушку леса. Отсюда небольшое сельцо под названием «Веселое» просматривалось как на ладони. Десятка три домиков, выкрашенных под стать названию села веселенькой голубой краской. Аккуратные украинские хатки-мазанки. Кирпичных домиков всего три. Наверняка сельсовет, почта с продмагом, сейчас их высокопарно именовали мини-маркетами, и дом сельского главы. Дорога, одна единственная убитая грунтовка, входила в село с северной стороны, справа параллельно движению дока, вела четко вдоль села. На этом участке ее уже заасфальтировали и вливалась за селом в узкое шоссе. Там на месте слияния торчала бетонная коробка автобусной остановки. Некогда веселенькая, вся в цветной мозаике, изображающая идиллические картинки колхозной жизни. Сейчас она серела облупленными стенами, покосившаяся и неухоженная, пыльная и неуютная. Символ старой жизни. Главная деталь. На входе в село грунтовку заграждал блокпост. Стандартный военный блокпост. По обеим сторонам невысокое заграждение из бетонных блоков. Между блоками полосатая металлическая труба шлагбаума. За плитами два строительных вагончика для гарнизона, выкрашенных защитной зеленой краской. Двое снулых постовых обосновались на деревянной лавочке позади шлагбаума, греясь в скудных лучах осеннего солнца. Вот как это назвать? То ли удивился, то ли умилился док. Идиотизм? Чисто военный идиотизм? Нахрен им в этом месте блокпост со шлагбаумом? Что, мои партнеры из зоны гоняют туда-сюда на джипах и грузовиках? Ха! Представляю себе контролера или бюрера за рулем. Идиотизм. Впрочем, блокпост мог свидетельствовать об очень важном, жизненно важном для Дока факте. А именно, здесь, в селе Веселое, при пограничной зоне со всеми вытекающими последствиями. Значит, каждый посторонний в этих местах под подозрением и для входа в зону нужен специальный пропуск, которого у Дока не имелось. Получается, ему нужно обойти село с блокпостом и автобусную остановку 10-й дорогой. И не дай Господь наткнуться где-то на патруль. Заметут до выяснения. А сколько времени займет это выяснение? Вот и возникла проблема. А Док над ней едва успел задуматься. Обойти-то он обойдет. При его навыках и нынешней физической форме дело плевое. Но что дальше? Ведь он совершенно утратил связь с внешним, ставшим ему чужим человеческим миром. Задача вроде бы предельно простая. Добраться до ближайшей железнодорожной станции, сесть в электричку и ехать себе до... Оттуда на Киев или Харьков. Там, в большом городе, он легко затеряется и начнет дело, ради которого зона и выбросила его сюда. Но, к примеру, ему нужно сесть в электричку. Для этого необходимо купить билет. Билеты, как известно, продаются в кассе, на вокзале, за деньги. Только у него ни копейки украинских денег. Он даже понятия не имел, как сейчас выглядят украинские деньги. Доллары, допустим, у него есть, причем в достаточном количестве. Но как и где их обменять? С какими сложностями в этом деле он может столкнуться? Вспомнился почему-то анекдот, имевший хождение в зоне. Новый русский, богатый мужик, пожелал, чтобы его заморозили на 30 лет. Исполнено. Через 30 лет мужик просыпается и сразу звонит в свой банк. Сколько у меня там за 30 лет накапало процентов и сколько у меня всего на счету? У вас, отвечает клерк, сейчас на счету 30 миллионов долларов и на 15 миллионов акций. Класс! Мужик потирает руки. Я богат. Тут звонок с телефонного коммутатора отеля, где он поселился. Сэр, за минуту разговора с банком с вас 20 миллионов долларов. Пусть ситуация не выглядела столь драматичной, как в анекдоте, и доллар во внешнем мире все же имел вес, и тяжелый вес, это док точно знал, но чисто технические вопросы имели важное значение. Пожалуй, следует перекусить, перекурить, поспать, обдумать дальнейшие шаги и только потом действовать. В конце концов, надо мной не капает, а вечером в сумерках дерну в обход. Решение правильное, тем более, что и есть, и курить, и особенно спать ему хотелось неимоверно. Решено сделано. Док вернулся в лес, сошел с тропинки в сторону и метров через 100 облюбовал чудесное место для отдыха. Банка консервов, запитая свежей минеральной водой, крепкая сигарета, спокойный сон. Что еще нужно сталкеру, пусть уже и бывшему, для полноценного отдыха? Проснулся он в сумерках, ровно в 19:00. Сработал внутренний биологический будильник. Сладко потянулся так, что все косточки захрустели и испуганно дернулся вправо, туда, где под рукой во время сна всегда лежал верный АКМС. Выдохнул облегченно, вспомнив, где и зачем находится. Легкий ужин, последняя банка консервов, сигарета. Еще док достал с трусов 200 баксов и переложил их в нагрудный карман. А теперь в путь. До районного центра, где была железнодорожная станция, док добрался к раннему утру. Городок стандартный, как все провинциальные райцентры. Такие города хорошо брать на рассвете. Вспомнилось почему-то нетленка Остапа Бендера. Док брать город не собирался. Он просто неторопливо вышагивал по центральной улице с неприкрытым интересом, вертя головой по сторонам. Да, внешний облик даже таких городишек изменился до неузнаваемости. Во-первых, поражало обилие рекламных щитов. Маленьких, средних, просто громадных, вертящихся, ярких, играющих всеми цветами радуги. И чего только не рекламировали. Док, если честно, и не слышал о подобных товарах. Какие-то памперсы, тампоксы, прокладки, блендометы, повсюду смазливые женские и мужские физиономии. Больше всего пивной рекламы. Док понятия не имел, что отечественная пивная индустрия выпускает столько сортов. И нафиг оно нужно, недоуменно вопросил себя док. Население только спивается. Во-вторых, изумляло количество банковских офисов в домах по обе стороны улицы. Куда ни глянь, везде банки. Их было больше, чем магазинов. Радовало, что в каждом банке обменный пункт, только начинали работать они с 10 часов. Чем не Швейцария? Продолжал размышлять док. Мы, оказывается, процветающая страна. Магазинов тоже хватало, вещевых, продовольственных, мини и супермаркетов. А в центре города, прямо напротив здания районной администрации, высилось громадное строение с вывеской «Амстор». Что еще за херня? Док в недоумении почесал затылок, замерев на мгновение перед грандиозным шедевром современной архитектуры. Раньше только обкомы партии так строили. Ладно, потом разберемся, что за «Амстор» такой. Ну, а в-третьих, совершенно шокировало изобилие игровых заведений. На каждом шагу, на каждом углу или казино, или игровой автомат в открытом летнем кафе. Таких летних кафе в городе тоже хватало с излишком. Поразительно, но и в этот ранний утренний час почти за каждым автоматом сидел абориген и азартно стучал пальцами по клавишам. «Лас-Вегас, мать твою!» – процедил сквозь зубы, пораженный виденным док. Наконец добрался он и до вокзала. Ничего, вокзальчик, аккуратненький. И тоже со всех сторон обставлено рекламными щитами, киосками, торгующими всякой всячиной. В основном пивом, сигаретами, жвачками и презервативами. Именно на вокзале док почувствовал себя стопроцентным гражданином, потому как внешним видом своим он не выделялся из толпы. Попадались тут интеллигентные чистюли в модных отутюженных нарядах. Редко, но попадались. Док смотрел на них во все глаза, запоминал стиль одежды. А больше всего на вокзале терлось народу, похожего на него, опального сталкера, в таких же мятых пиджачках и рубахах, в линялых штанах и растоптанных сандалетах и кроссовках, с трехдневной щетиной, сирых и нищих, замордованных судьбой и вечными мытарствами. И женщины этим мужикам подстать, такие же дерганные, нервные, несчастные. Попадались и нередко типажи совершенно конченые, вроде зомби, вонючие и грязные, с бессмысленным, каким-то отрешенным, потухшим взором, с вялыми, безвольными и нечеткими движениями. Док постоянно ловил себя на мысли, что невольно сравнивает людей с обитателями зоны. Вот этот, жирный и тупой, типичный псевдогигант. Ха! А вот и кровосос с красной рожей и вислыми, словно щупальца, усами. А у этого шнобе, словно труба у противогаза у снорка. Опа! Вот и монолит пожаловал. Док проводил взглядом двух дюжих сержантов линейной милиции в черных формах, закрытых шлемах, с дубинками за поясом. «А нахрен им шлемы?» – мысленно вопросил док. «Или все здесь так плохо? И вообще, нафига я сюда пожаловал? Мне что, в зоне не хватало подобных уродов? Тоже мне спаситель мира». Спаситель не спаситель, а для начала следовало слить баксы. Народ ждал утреннюю электричку на Киев. Следующая уходила только в полдень. Ура! Обменный пункт на вокзале, конечно, был, причем не один, а целых три. И работали все круглосуточно. Док не без душевного трепета сунул в узкое окошечко хрусткую новенькую сотку от кресятника. А вдруг фальшивая? Или документы затребует? С документами, положим, у него все в порядке. Но черт не знает, какие у них тут сейчас порядки и обычаи. Все же главное, чтобы кресятник не кинул его с долларами. Прошло, прокатило, удалось. Кассир повертел сотку в руках, глянул ее на свет и сунул в какой-то аппарат. Потом молча отсчитал доку десяток купюр, каждое достоинством в 100 гривен. Док сгробастал их со вздохом облегчения и быстро отвалил от обменного пункта. «Теперь в кассу за билетом». «А денег мельче у вас нет?» – сердито буркнул кассир-билетер. «Нет, извините», – док виновато пожал плечами. «Только такие». Кассир еще что-то прошипел себе под нос, но все-таки выдал доку билет, отслюнявил сдачу мелкими купюрами. Что ни говори, а пока док чувствовал себя не в своей тарелке, далеко не в своей. Тут бы ПДА подключить, может, Юрась что и присоветовал бы. С сожалением отметил он и поплелся на перрон. Стоп, доктор мазнул перед газетным киоском. Не мешало бы просветиться. А какие у вас есть центральные газеты? Тауси, а як у вам потребно? Тауси и потребны. Моментально перешел языковой барьер док, изумившись в очередной раз провинциальному сервису. Так что давать? Я ж сказав, уси и давать. Он сгреб с прилавка солидную пачку газет, скрутил их в толстую трубку и сунул в рюкзачок за спиной. Сей я журнал «Светская жизнь» про эти тусовки. Тикивин дорогой. Давайте и журнал про светские тусовки. Вагон электрички ничем особо новым дока не поразил. Разве что деревянные скамьи заменили на пластиковые. Мягче от этого они не стали. Он занял место у окна, огляделся. Казалось, что народ с вокзала набьется в электричку под завязку. Но так только казалось. Люди рассосались по всему поезду, и вагон заполнился только наполовину. Места рядом с ним и напротив были не заняты. Вот и отлично, обрадовался док. Поеду в гордом одиночестве. Только он успокоился, как напротив окна присела она. Док скользнул по незнакомке опытным взглядом бритера и обмер. Идеал, его идеал. Среднего роста, плотненькая, упитанная, что называется крепко сбитая. Но толстушкой не назовешь, язык не повернется. Миловидное круглое лицо с аккуратным носиком, а на голове настоящая корона из золотистых волос, собранная заколкой в большой пышный узел. Маленькие розовые ушки, глаза громадные, голубые, чуть на выкате. Губы по-детски пухлые, немного, совсем немного капризные. Открытые чистые плечи, а грудь, боже, какая грудь, пышная, высокая, полуобнаженная. И это при тонкой талии, но широких бедрах. Просто Индия какая-то. Икры массивные, но ахиллово сухожилие выражено четко, натянуто струной. Значит, женщине никогда не грозит полнота. Стройность икр подчеркивал высокий каблук. Богиня. Не издешней провинциальной жизни. А возраст лет 29-30. Это док определил по едва заметным морщинкам возле глаз и по выражению этих чудных глаз. Он смущенно прокашлялся и торопливо уткнулся в газету. Чувствовал себя дефективным. Стыдно и за внешний вид, и за вонючие кроссовки, и за щетину на щеках. Хотелось завязать знакомство, хотелось начать разговор, найти тему, Но как? И какую тему? Рассказать, что ли, как сутки просидел в дерьме, спасаясь от стаи слепых собак? Или как жрал тухлое мясо псевдоплоти? Блевал, но жрал. Очень жить хотелось. Может, похвастаться загубленными человеческими жизнями? Он даже со счета сбился, сколько их загубил. И о чем вообще ему говорить с этой женщиной внешнего мира? Женщины в зоне были. Проститутки. На базах как черных, так и белых торговцев. Только док ими всегда брезговал. Еще женщины-сталкеры, аж целых 4. Две из них даже пытались крутить его. Вот только доку они не нравились. Мужиковатые, неуклюжие в женской своей ипостаси. А он ведь когда-то был женат, и жену его, статную брюнетку, без преувеличения можно было назвать красавицей. Но и стерва попалась еще та. Однако же кто-то на небе к нему благоволил. Еще как благоволил. Это доктор понял, когда на скамью рядом с его идеалом грубо завалилась пара за булдык. Густопсовый запах, смешанный с ядреным водочным перегаром, тотчас вытеснил из пространства весь кислород. И быки здоровущие. Тут можно выпендриться, как говаривал капитан Сиротин, на полное ело. Док буквально ожил, и никто за газеткой не заметил, как расплылось в счастливой улыбке его лицо. А улыбался он в последнее время очень редко. «Мадам, а можно с тобой познакомиться?» – пробормотал тот, что сидел ближе к идеалу, грубо притискивая женщину плечом к стене вагона. «Зачем? Отодвиньтесь, пожалуйста, и не трогайте меня. Я позову милицию». «Зови». «Где ж тут та милиция?» Док стер с лица лучезарную улыбку, опустил газету, аккуратно сложил ее и уставился в белесые от алкоголя глаза вагонного громилы. «Шо уставился, дед?» — с вызовом выдохнул водочные пары бык. «Вали отсюда, пока рога не подшибали». «Ну, за деда ты мне ответишь особо», — решил про себя док, но промолчал. Впрочем, он не сделал ни единого движения, просто сидел и спокойно наблюдал. Хулиган, между тем, снова повернулся к своей прекрасной соседке. «А чего ты кочевряжешься? Давай завалим прямо с электрички ко мне. Ну, хат свободно, водяры хоть залейся. Посидим чисто конкретно, посидим. Вон, сиськи у тебя какие, скажи, Петруха». Наконец подал хриплый голос второй. «Точно, Колян, сиськи конкретные». Лицо незнакомки сплошь покрылось густым румянцем, а в глазах стыл страх, смертельный страх. «Я, уберите руки». Две слезинки быстро скатились по розовым от стыда и бессилия щекам и повисли на подбородке с ямочкой. «Сейчас уберу!» — первый протянул грязную веснушчатую лапу к груди идеала. Лапнуть не успел. Док своей левой элегантно перехватил мерзкую лапу, переплел свои тонкие, но цепкие длинные пальцы с толстыми сосисками подонка и мягким движением вывернул кисть. Мерзавец взвизгнул от мгновенной пронзительной боли. Док, не отпуская кисть, подтянул противника на себя. Тот с воплем рухнул с лавки на колени. «Ты шо, сука?» – взвился второй. Док лениво лягнул его в пах, и к визгу Коляна добавился хриплый вой Петрухи, который тоже упал на колени. Док больше, конечно, для остраски добавил обоим СТ по затылку. Так, легонькое СТ, чтобы мозги встряхнулись и понимание пришло. СТ ударил ребром ладони. Странно, но остальные пассажиры вагона наблюдали сцену совершенно беспристрастно и спокойно. «Знаю тебя, страна», — машинально отметил док. «Все так же хулиганит в электричках, и все так же всем пофигу». «Значит так, Орлы», — внушительно начал он, — «у вас есть два варианта на выбор. Вариант первый — вы валите отсюда подальше, чтобы я вас ни в электричке, ни на перроне больше не видел. Вариант второй — на ближайшей станции вас выносят из вагона на носилках. Какой вариант выбираете?» Конечно, они выбрали первый. Скуля и матерясь, заковыляли в тамбур. Док еще наподдал Коляну хорошего пинка взад, прокомментировав: «Это тебе за деда», отчего тот значительно ускорился и вылетел в тамбур пулей. Док даже не стал вытирать трудовой пот со лба. Там ни росинки не выступило, только брезгливо вытер руки, штанины и уселся на место, мучительно размышляя при этом. И что теперь делать? Снова уткнуться в газету? Или попытаться завести разговор? Идеал сам разрешил проблему. «Спасибо, спасибо вам огромное. Знаете, я так испугалась. Я никогда не попадала в подобные ситуации». «А, пустяки!» — отмахнулся док. «И как вас занесло в эту электричку?» Он хотел к слову «электричка» добавить эпитет «сраная», но вовремя придержал язык. «Я, знаете ли, к тетке ездила, а машина поломалась», — затараторила незнакомка. «Тетка приболела, а я, видите ли, врач». «Вы врач?» — безмерно удивился док, хотя по зрелому размышлению ничего удивительного в этом не было. «И какой же вы врач? Ну, в смысле специализации?» Психиатр. Ого, выходит, мы коллеги. Вот тут изумилась она искренне и неприкрыто. Да и было чему изумляться. Понимаете, у меня домик под крохотный, не сморгнув глазом, соврал док. А машина тоже поломалась, вот и пришлось электричкой. А вы какой врач? Военный хирург. Все же она ему не поверила. Док читал это в ее глазах. Вижу, вы мне не верите. Хорошо. А как же вам доказать? А, вот. На лямина криброза поселился кристат гали. Впереди форамен цекум, сзади ось сфеноидали. Она звонко рассмеялась, слезы уже просохли, и испуг из глаз выветрился. Этот стишок вы могли слышать от какого-нибудь медика и запомнить. Теперь я не сомневаюсь, что вы психиатр, рассмеялся в ответ док. Не мог не рассмеяться. Ладно, попробуем по-другому. Задавайте мне вопросы на медицинскую тему. Только ближе к хирургии, а то общую патологию я уже изрядно подзабыл. Хорошо, так. Что такое лапаротомия? Чревосечение. Перитонит. Воспаление брюшины. Симптом Щеткина-Блюмберга. Как раз основной симптом перитонита. Халезион. По-простому ячмень на веки, который лечит дулей. Она снова залилась смехом. Все, верю, верю. Слава Аллаху, а то зарядили, как Станиславский. Не верю, не верю. Ну, чего вы хотели? Чтобы я на дачу ездил в костюме тройки в лакированных штиблетах? Тройки давно уже не носят, не модно. И лакированные штиблеты тоже. Да? А я и не знал. Совершенно искренне ляпнул док и испугался. Значит, вы со своей хирургией совершенно отстали от жизни. А давайте-ка знакомиться. Она протянула ему узкую ладошку с тоненькими пальчиками. Меня зовут Ирина. А вас? Док замешкался, вспоминая, как его теперь зовут. Вспомнил, наконец. Сергей Анатольевич. Можно просто Сергей. А то тут некоторые обозвали меня дедом. Надеюсь, вы, Ирина, так не считаете? Вообще-то она, похоже, была редкой хохотушкой и болтушкой. Снова зашлась смешком, но доку эти ее легкомысленные качества почему-то нравились. Нет, я не считаю. Какой же вы дед? Вон как отделали богатырей. Кстати, а где вы научились так драться? В армии? Ага. Мой учитель капитан Сиротин каждый день бил меня толстым дрючком по голове. Вот и научил. Система гладиаторов. Так это называется. Нет, вы просто невыносимый шутник. Это я-то шутник, изумился про себя док. Знал бы ты, девочка, какие шутки я откалывал еще двое суток назад. Впрочем, и это странно. Я шпарю легко и свободно, словно заправский и светский денди. Куда подевался мой сталкерский сленг? Или эта девочка на меня так действует? А знаете, у вас есть нечто такое загадочное. Ага, и именно это привлекает женщин. Только загадочность мою можно определить как синдром зоны. Конченная и пожизненная патология. Слух он, конечно, этого не произнес, только пожал плечами. Может, потому что мне пришлось немного повоевать в Чечне, и меня там мало сконтузило. А все контужные, знаете ли, странные и загадочные. Это я вам как военный хирург говорю. Нет, не то. Это загадочность другого рода. Я ведь психиатр, и поверьте, неплохой психиатр. Умница моя. Сам вижу, что неплохой. У вас, Сергей, в душе какая-то тайна. Страшная тайна. Вот вы шутите, а глаза у вас больные. Док по-шутовски выкатил и сделанным испугом жарко зашептал. Да, это именно я зарезал в угольче царевича Дмитрия. Нет, положительно она привыкла смеяться с интервалом в 10 секунд. То есть 6 раз в минуту. Вот и сейчас опять. Боже, как нравился доку ее звонкий смех. Он буквально таял. Вот вы опять шутите, а я серьезно. Но она посмотрела в окно и огорченно надула пухлые губки. Мы, кажется, уже подъезжаем. Док тоже глянул в окно. Но откуда мне знать, подъезжаем мы или не подъезжаем. Тем не менее, ляпнул наобум. Да, через 10 минут будем на месте. А давайте обменяемся номерами мобильников. Вы, Сергей, такой интересный собеседник, что я готова еще с вами поболтать. Не знаю, правда, как к этому отнесется ваша жена. Ура! Вот и видно, девочка моя, что ты незамужняя. И отсутствие обручального кольца на пальце вовсе не случайно. Но что такое мобильный? Черт, мобильный телефон. У нас в зоне эта хренотень не работает. Моя жена не будет против, в силу отсутствия оной жены, причем полного отсутствия. Радостная искорка полыхнула в ее глазах и тотчас погасла. Но док всегда улавливал тончайшие нюансы в глазах противника. Иначе и не был бы непревзойденным в зоне бойцом-рукопашником. Так вы холостяк? Именно так, но некоторый семейный опыт за плечами имеется. А я тоже разведенка. Уф, кто ж это тебя развел? Чуть не вырвалось у дока, но он вовремя сообразил, что разведенка – это разведенная с мужем женщина, бывшая жена. Тем более у нас есть повод и для встречи, и для разговора, улыбнулся док. Что касается мобильника, то я, когда еду на дачу, оставляю его дома. чтобы никто не дергал по пустякам. Говорите свой номер, я запомню. Господи, до чего я складно вру. А вы, Сергей, точно запомните? Он у меня сложный. Точно запомню. Я всегда запоминаю жизненно важные вещи. А мой номер для вас жизненно важен? Возможно. Ох, какой же вы загадочный. Что ж, запоминайте. 050-347-655-3. Запомнили? Да, запомнил. Док без запинки повторил номер, но про себя удивился безмерно. Десятизначный номер? Вот это да. Что ж, звоните, пожалуйста, буду рада. Ну, а где вы в Киеве живете? Ни хрена себе, вот так влетел, похолодел док. И где же я в Киеве живу? Стоп, как там назывался новый микрорайон? Фух, на силу вспомнил. На Оболоне. Далековато, а я в центре, на Подоле. Круто. Знаете, Ирочка, я бы с удовольствием проводил вас домой, но, сами понимаете, в таком виде. Да и козлом от меня разит за версту. Но я позвоню, обязательно позвоню. Как только куплю этот гребаный мобильник, про себя добавил док. Они расстались на вокзале. На прощание идеал махнул ему ручкой и растворился в густой толпе.